И это было неправильное решение, потому что снизу от цветочка вдруг взлетела какая-то тварь, вроде огромной стрекозы, и неожиданно бодро устремилась к квадрокоптеру. Я тут же среагировал, попытавшись на максимальной скорости увести аппарат от опасности, но не преуспел. Еще несколько секунд, и экран пульта управления пошел серыми полосами. Долетались, блин, мрачно вздохнул я. Цветочное ПВО, похоже, бдит. Стрекоза с аленького цветочка сломала твою железную птицу, уточнила Кима. Ага, ну, ничего, материала для разведки должно хватить, все данные записаны. Теперь их надо изучить вместе с Кэпом, Альтро и остальными. Однако, коллективный просмотр записи с дрона не принес ничего нового. Из-за густой зелени оценить количество тварей, которые скрываются на острове, мы не могли. Да и вряд ли они сейчас сконцентрированы в одном месте. Впрочем, прямой маршрут от пляжа до кратера на первый взгляд казался более выгодным, чем обходные пути. Лезть через болото с полузмеями, полукрокодилами и тварями, похожими на гигантские амебы, Альтре не хотелось, даже несмотря на то, что ее дружинники по своей выучке, прирожденный лесной спецназ. Так что решено было идти к кратеру напрямую через лес. После недолгого спора утвердили и состав экспедиции, пойдут все эльфийские бойцы и я с магичками. Капитан-танкист с его орудийным расчетом останется на борту оказывать нам артиллерийскую поддержку, а Илья и с кем-нибудь из новичков займет место у зенитки. Остальные люди тоже нужнее на вепре, чем на острове, боеспособность парохода ослаблять никак нельзя. Вдруг пожалуют конкуренты, но и одних эльфов отпускать не следует. Помощь таких магичек, как Кима и Ильга, им будет необходима, иначе потери ушастых могут превзойти все разумные пределы. У нас и так на вепре 8 тяжелораненых дружинников после утреннего штурма пляжа лежат, да и присмотр на берегу за эльфами нужен. В общем, завтра поутру начнем. Идти до цветочка на самом деле не столь уж и далеко, не будет и 5 километров по прямой. На обед и ужин Даша с Машей приготовили для всей команды и раненых эльфов одно единственное блюдо. Похлебку охотников на монстров из лабиринта Аксия по рецепту Кимы, запеченные в одной большой кастрюле в виде густого супа овощи с мясом, луком, специями и копченостями, сошли и за первое, и за второе блюдо. А Кэп заявил, что камбуз с сегодняшнего дня переходит в особый режим работы по его приказу, поскольку на борту заканчивается провизия и в котел идут лежащие в закромах остатки былой роскоши. Так что придется есть, что дают. Разбрасываться харчами как раньше и устраивать шведские столы для экипажа мы больше не можем. А если так пойдет и дальше, то придется переходить на НЗ. Купленные во Флорине черствые моряцкие сухари, каши, рыбу и местную солонину в бочках, а также уменьшать порции. Я же для себя сделал простой вывод, экспедицию следовало скорее заканчивать. Главная проблема авантюристов и пиратов вроде нас, при всей нашей силе и мощном вооружении, нам ни на кого опереться. У нас нет ни тыла, ни баз снабжения. Или мы достигаем успеха сразу, или сваливаем, иного выбора нет. «Странные ощущения», — сказала Кима. Сразу после высадки на остров целительница с минуту молчала, стоя посреди пляжа с закрытыми глазами и сосредоточенно сканируя своей магией окрестности. Никаких крупных животных я в лесу поблизости не чувствую, но что-то там есть. Аура какая-то смешанная, не такая, как от живых людей или монстров. «Это как?» – спросил я, внимательно разглядывая ближайшие деревья на краю рощи. «Только не говори мне, что впереди живые мертвяки». «Нет», — уверенно ответила магичка, — «их там нет, от умертвий разрушенными аурами несет за 1000 шагов, да и редкие это твари, даже на самых нижних уровнях лабиринта, они магической энергией жрут уйму, которой их лабиринт питает, но здесь, на ярком солнце и открытом воздухе, нет, исключено, просто мне кажется, что впереди нечто живое спит, но и одновременно не спит, не могу точно подобрать слова, ладно, пора идти», — вздохнул я. Пока сами не увидим, все равно ничего не поймем. Альтро, командуй. Как скажешь, Леша, покладисто согласилась эльфа, доставая рацию. Внимание всем отрядам, выдвигаемся как условлено. И мы вошли в лес. То есть сначала туда зашла эльфийская разведка в виде передовых дозоров и фланговых патрулей, а затем уж следовал отряд дружинников с тяжелым вооружением. И вместе с ним мы с Альтрой, Кимой и Ильгой. Поначалу мы двигались бодро, несмотря на то, что местные леса на островах выглядят довольно экзотично, со множеством пальм, диковинных растений и деревьев, на амазонские джунгли они мало похожи. Мачете, чтобы прорубать путь, здесь не нужны. Почва довольно сухая, Расстояние между деревьями приличное, идти легко. Не прогулка в сосновой роще, конечно, но в целом вполне терпимо. Время от времени Кима командовала короткую остановку и снова применяла магию сканирования, но затем давала отмашку, и мы продолжали шагать вперед. Так мы в бодром темпе прошли больше половины расстояния до скал, и я уже подумал, что все окажется проще, чем ожидалось, как впереди раздалась стрельба из автоматов. Сначала одиночные выстрелы, а затем и заполошные очереди из нескольких стволов сразу. «Что такое?» – встревоженно вскинулась Альтра. Я схватился за автомат, Ильга, замерев на месте, тут же начало какое-то плетение, и воздух между ее ладонями задрожал, начав светиться красным светом. Рядом приготовились к стрельбе эльфы личной охраны ушастый, а дружинник справа снял с плеча шмель. Однако, противника не было. Спустя пару минут стрельба стала реже, а затем и вовсе утихла. Выслушав доклад по рации, эльфа лишь пожала плечами. «Разведка говорит, какие-то бегающие кусты объявились», — объяснила она нам. «С виду куст как куст, а как только к нему подойдешь, так он втягивает в себя листья и бежит на тебя в атаку. Как может куст бежать?» — удивилась Ильга. «Говорят, перебирая ветками, словно ногами», — развела руками Альтра. «Я сама не понимаю, как это возможно, но пули его останавливают, ножи и ваши техносовские саперные лопатки рубит, а удары веток куста не слишком сильны. Есть несколько поцарапанных разведчиков, но вроде все в строю. Кажется, я начинаю понимать», — задумчиво заметила Кима. «Мои заклятия поиска ищут животных. Растения они не замечают, их тут слишком много. Но если наш враг растения, то у меня плохие новости. В этом случае я словно слепая. Похоже, дело обстоит не совсем так. Наш враг не обычные растения, догадался я, а модифицированные, с элементами организмов животных. Не знаю, как вообще возможен такой микс, но это многое объясняет. Во всяком случае, бревна на ножках с пляжа в эту теорию вполне вписываются. Поэтому у тебя сбой сканирования, Кима. Ты что-то чувствуешь, но идентифицировать это не можешь. Может и так», — кивнула магичка. «Я попробую подстроить плетение поиска под ауру смешанных существ, но ничего не обещаю. Следующий километр пути нам дался непросто. Пришлось еще несколько раз открывать огонь, останавливая атаки кустов с центра и флангов. Распознать их заранее в окружающей растительности было непросто, спасала лишь их медлительность при атаке. Я сам видел, как в ближайших зарослях вдруг втягиваются внутрь или осыпаются на землю листья и раздается легкий треск, с которым корни вырываются из земли, а затем на нас то ли катится, то ли бежит колючий коричневый шар метрового диаметра, в котором мелькают отталкивающиеся от земли толстые ноги ветки в окружении тонких веточек. Впрочем, мне даже стрелять особенно не пришлось, Ильга была начеку и била огненными плетениями точно в цель, превращая эти кусты в горящие костры, а Кима замораживала их своими заклятиями, после чего, сплошь покрытые льдом, они теряли всякую активность. Так что сначала все выглядело достаточно просто, и единственное, что меня беспокоило, это большой расход боеприпасов у эльфов. Впрочем, у ушастых имелись свои маги, помогающие уничтожать живые кусты огнем и разносить их плетениями магии воздуха, а патроны дружинники старались беречь. Так продолжалось до тех пор, пока мы не добрались до границы леса и скал, которые окружали деревья с лианами. И вот тут-то стало по-настоящему лихо. Кусты полезли со всех сторон, прижимая наших разведчиков и головной дозор к основному отряду. Мало того, с ближайшего дерева стража, закрывавшего вход на тропинку в скалах, поползли вниз лианы, словно гигантские змеи. Посмотрев в бинокль, я ясно разглядел, как они сползают с веток по стволу на землю. Было их много, и выглядело это страшно. Вы видели когда-нибудь безглазого деревянного питона, сплошь покрытого древесной корой, который ползет на вас, чтобы обвить кольцами и задушить, а пули просто выбивают щепки из его туловища? Неприятное это зрелище, поневоле мурашки по коже бегают. Всем остановиться и занять оборону. Взял я командование на себя, когда очередная атака тварей была кое-как отбита. Так не прорвемся, только патроны потратим. Альтра, командуй патрулям, пусть отходит к основной группе. Раненых тащите назад, в арьергард. Ильга, сможешь как следует жахнуть огнем по вон тому дереву? Твари оттуда ползут. Попробую, Леша. Мне нужно пару минут. Действуй. Магичка начала делать пассы руками, побледнев от напряжения и прикусив нижнюю губу. Между ее ладонями в синеватой дымке зарождался огненный шар, и какой? Диаметром с метр, пылающий таким жаром, что меня обжигало в несколько шагах от девушки. Еще несколько мгновений и он полетел к дереву, целясь точно в ствол, но не долетел. Вокруг дерева задрожал воздух, и ком огня в нескольких метрах от цели вдруг превратился в бесформенную огненную кляксу, горящую как напалм и стекающую по невидимому препятствию на землю. Еще минута и все погасло. «Не получается», — тихо выдохнула Ильга. «Там магическая защита, очень мощная. Попробую еще раз. Отставить», — скомандовал я. «У нас еще шмели есть, побереги свою энергию. И вообще, артподдержка нам зачем? Антон, у нас тут небольшая проблема нарисовалась», — сообщил я бывшему танкисту, вызвав его по рации. «Какая? Нам один напорник местных тварей раскатать надо. Без тебя никак не справиться, там что-то вроде силового поля. Наши средства его не берут, а всякая дрянь оттуда так и прет. Ага, твой калибр будет в самый раз, выручай. Видишь большое дерево, то, что у ближайшей скалы, если по прямой от пляжа, надо его накрыть. Только будь добр, бей точнее, мы примерно в 300 метрах от цели, не доходя до нее. Сделаешь, вот и отлично. Народ, всем лечь», — отдал я следующую команду. «Сейчас арта работать будет, не высовывайтесь». Первый снаряд ушел с перелетом. Второй тоже. Бывший танкист осторожничал, боясь задеть своих. Зато третий попал как следует, прямо в дерево, но невидимое силовое поле его выдержало. После взрыва я увидел, что хотя воздух вокруг древа стража вовсю дрожит, оно осталось невредимым. Но следующее попадание расставило все на свои места. Во все стороны полетели перемешанные с дымом щепки, обломки толстого ствола, ветки, листья и оборванные лианы, а само дерево, наклоняясь, переломилось метрах в 5 над землей. «А вот теперь, Ильга, добей его огнем», — приказал я, — «чтобы уж наверняка, выжиги там все как следует». «Красиво горит», — заметил Альтра, когда огненный шар ушел в цель и магический напалм залил остатки того, что было древом-стражем. «Вы, техносы, воюете, как», — задумалась ушастая, — «как ремесленник делает свою работу. Ровно, спокойно, на каждую боевую задачу у вас свой военный инструмент. У нас был большой опыт в нашем мире», — пожал я плечами, глядя, как пылают остатки дерева, «мы привыкли. До скал нам удалось дойти без проблем. После уничтожения дерева атаки живых лиан и кустов прекратились. Теперь оставалось преодолеть последнюю часть маршрута, и цветок будет у нас в руках». Глава 27. Прикладная ботаника. Сказать, что подъем к кратеру по каменной тропе и осыпям дался нашему отряду легко, означало бы явно покривить душой. Сдаваться просто так и отдавать свое главное сокровище остров пока не собирался. Но, когда мы, наконец, добрались до скал, дела пошли веселее, чем в лесу. Атакующие кусты на каменных осыпях нас больше не трогали. Может быть, почва была для них тут неподходящая, может еще что-то, но все они остались внизу. Змеи лианы тоже куда-то подевались после гибели древа стража. Впрочем, несколько монстров все же попытались нам помешать. Выглядели они точно так же, как та тварь, которую я наблюдал с дрона. Этакая уродливая помесь питона и крокодила. Думаю, если бы мы решили прорываться с другой стороны острова и встретились бы с этими жутковатыми чудовищами в болотах, то нам бы пришлось невесело. Там они были бы в своей стихии и доставили бы массу проблем. Но вот в горах, как-то неубедительно у них получалось атаковать. Ползали по камням монстры медленно и неуклюже, зеленый окрас чешуи почти не маскировал их в скалах, да и поисковые заклятия Кимы обнаруживали их издалека. Так что подобраться вплотную у них так и не получилось. Огненные плетения Ильги и огнестрельное оружие эльфов не оставляли болотным тварям шансов на успешное нападение. Еще нас пытались задержать какие-то существа, похожие на гигантских клопов-водомерок, а также огромные стрекозы, вроде той, что уничтожила дрон. Но, несмотря на изрядное количество насекомых-переростков, их атаки не выглядели чем-то страшным. И клопы, и стрекозы были слишком легкими, хрупкими и слабыми, чтобы выдержать пулю. Хороший удар эльфийским мечом или саперной лопаткой тоже помогал, второго обычно не требовалось, тварь просто перерубалась на две части. Мы отделались лишь несколькими легкоранеными дружинниками, которых монстрам удалось серьезно поцарапать, несмотря на бронежилеты и каски. Основная проблема обнаружилась позже, когда мы подошли почти к самому кратеру. Посмотрев с высоты на остров в бинокль, я заметил, что с оставшихся целыми деревьев стражей сползают целые пучки живых лиан. Акима уверенно заявила, что некие крупные существа с непонятным метаболизмом, отличающиеся и от обычных животных, и от растений, медленно подползают к скалам. Их много, больше сотни. Думаю, что это те самые амебы, которых мы видели в болотах. Сняв ненадолго каску и почесав вспотевший затылок, сказал я: «Нам повезло, что мы быстро прошли через лес. Остров просто не успел среагировать и стянуть против нас все силы к точке прорыва. Это значит, что нам придется драться с ними на обратном пути», — задумалась Ильга. «Не хотелось бы, я порядком устала, надолго моей магии не хватит». Достав флягу с разбавленным водой вином, вспотевшая и усталая волшебница хорошенько приложилась к горлышку. «Может быть, нам снова попросить обстрелять монстров и деревья стражи из пушки?» «Можно-то можно», — вздохнул я. «Только к нам потом боекомплект железнодорожными эшелонами подвозить некому. До начала заварушки на борту вепря было 200 снарядов. Не хотелось бы их все потратить». «Я думаю, что мы обойдемся без этого, Леша», — покачала головой эльфа. «Как только цветок будет у нас, сопротивление острова прекратится». «С чего ты это взяла?» — удивился я. «Я все же дочь главы клана. Знаю кое-что», — наморщила носик мелкая. «Всегда так было. Надо просто взять цветок поскорее. И я знаю, как это сделать. Раз так, то 5 минут на отдых и вперед», — кивнул я, не став ввязываться в дальнейшие расспросы. «Доберемся до цели, увидим, что будет. Нечего прохлаждаться». И мы полезли дальше вверх. Тропа кончилась, покрывавшая верхнюю часть горы чахлая растительность тоже. На первый взгляд склон казался не слишком крутым, и до вершины оставалось совсем немного. Однако уже через 10 минут темп нашего восхождения упал до черепашьего. Порою, чтобы удержать равновесие, приходилось буквально становиться на четвереньки и ползти вверх. Проклятые камни и рыхлый пепельный грунт осыпались прямо под берцами, и время от времени то один, то другой боец скользил на несколько метров вниз, как на ледяной горке. Схватиться было решительно ни за что. Никакого оборудования для скалолазания у нас не имелось, горной подготовки тоже, и даже о простейших альпинштоках почему-то никто не подумал. Эльфы все же лесные егеря, а не горные стрелки, да и мы маху дали. И если бы нас атаковали на финальном отрезке подъема, то я даже не знаю, как бы мы справились. Но обошлось. Цель уже близка, еще одно усилие, и неглубокий кратер открылся перед нами вместе с цветком, и мы замерли, глядя на такое чудо. Все пришли, оставалось лишь взять трофей. Вот только я отчетливо чувствовал чужие эмоции. Звучит странно, но так оно и было. Страх, отчаяние, злость, неприязнь ощущались почти физически, словно нечто, разлитое в воздухе. Цветок на глазах наливался нехорошим багровым светом, в котором проскакивали синие искорки. Похоже, эмоции исходили от него. Изысканные лепестки трепетали, словно волнуемые ветром. Внутри цветка рождался звук, похожий на шипение. Волшебному созданию явно не нравилось наше общество. Кроме того, наступать на огромные листья с шипами на краях никому не хотелось, в том числе и мне. Как-то нехорошо они подрагивали. Вблизи было видно, что их покрывает тонким слоем какая-то слизь, да и поперечная складка говорила сама за себя. «Встанешь на такой листочек, а он возьмет и схлопнется, сожрав тебя, как мухоловка насекомое. И что делать? Стрелять? Кинуть гранату или ударить огненным заклятием? Разве что как крайний вариант, ибо обойти лежащие на земле листья не было никакой возможности. Но вдруг это повредит цветку? Мы ведь пришли взять его себе, а не уничтожать. Леша, придержи меня, пожалуйста, если я начну падать», — негромко сказал Альтра, подойдя ко мне и положив руку на плечо. «Кима, поддержи меня магией», — позвала эльфа нашу целительницу. «Мне нужна помощь от вас обоих. Что ты собираешься сделать?» — тут же спросил я. «Уговорить цветочек сдаться по-хорошему. Что же еще?» — усмехнулась мелкая. «Я тут единственный ментальный маг, больше некому. Вот только, боюсь, что это будет не так просто. Но другого выхода нет. Алый цветок мало сорвать. Он должен принять нашу власть. Иначе нельзя?» — поинтересовалась магичка. «Можно, но насилие ухудшит состояние и ценность артефакта», — ответил Альтра. «И в нем нет нужды. Если мы объединим усилия, а Леша мне поможет, то я сделаю все наилучшим образом. Ближе людей, чем вы, у меня все равно нет, поэтому с вами все пройдет легче, чем с кем-либо еще». «Что мы должны делать?» — уточнил я. «Стоять и излучать силу, уверенность и решимость. Можно также немного нежности, не повредит». «И все? А нежность — это как?» — озадачился я. Просто веди мысленный монолог с цветком, убеждая сдаться и отдаться в твои руки. Что именно ты будешь говорить, не так важно. Я все равно буду транслировать не ваши мысли, а настрой и эмоции. Ну, и от себя тоже добавлю. Так надо. Хорошо, подумав с минуту, кивнул я. Только береги себя, ушастая, не выкладывайся свыше предела сил. Ты нам важнее цветочка. Если у тебя не получится, мы выдерем его с корнем как репку. Да и все дела. Тоже мне фифа какая, еще уговаривать его. Скорее уж ее, хмыкнул Альтра. Вы разве не поняли, это женский цветок. Эльфа улыбнулась и прикрыла глаза. Мы с Кимой аккуратно обняли ее с двух сторон, касаясь друг друга руками. Альтра же начала бледнеть на наших глазах, ее губы что-то неслышно зашептали, черты лица вдруг заострились, дыхание стало слабым и прерывистым. Увидев это, Кима начала вливать в мелкую свою магию, ладони целительницы засветились неярким лечебным светом, придавая эльфе сил. Я же поддерживал девушку и старался всем своим видом излучать уверенность, силу и превосходство. А потом, чувствуя себя довольно глупо, начал мысленный монолог. «Мы пришли за тобой, и мы без тебя не уйдем. Смирись и прими свою судьбу», — подумал я, глядя на цветок, и неожиданно ощутил, как его эмоции изменились. Злость осталась, но к ней добавилось возмущение и отрицание. «Ты проиграла, растение, ты наш приз, сдайся по-хорошему, а то пожалеешь». Злость нахлынула на меня волной, а цветок побагровел еще сильнее, начав тихонько гудеть. «Кажется, я думаю что-то не то, попробуем-ка по-другому. Мягче надо быть с женщинами. Ну что ты злишься, малышка? Ты ведь такая красивая, ты такая нежная. Мы должны быть вместе, ты и я. Ты самый-самый красивый цветочек среди всех цветочков в мире. Я тобой восхищаюсь и не могу без тебя. О, как я мечтал о тебе. Приди в мои сильные руки». Мысленно ведя этот монолог, я чувствовал себя слащавым идиотом. Но это сработало. Злость у цветка почти исчезла. Неприязнь тоже, страх отступил. Лепестки снова порозовели, гул и шипение прекратились. «Не надо бояться, милая. Прими свою судьбу и любовь. Раздвинь передо мной свои прекрасные листья и дай мне войти в твою». Тут я окончательно запутался, не сумев додумать мысль до конца. Но уточнять, что именно я имел в виду, и не требовалось. Цветок из красного и багрового цветов целиком окрасился в нежно-розовый, и словно встряхнулся, засветившись изнутри и став еще красивее. Сильных эмоций от него уже не исходило, лишь ожидание, легкий страх и ответная нежность. «Мы должны быть вместе. Подчинись мне, красавица моя. Ну же, отдай мне всю себя, и мы сольемся в...» Два огромных круглых лепестка, лежавших передо мною, вдруг поднялись чуть вверх и разошлись в стороны, открыв узкий проход к стеблю с цветком. «Идем», — тихо сказал Альтра, приоткрыв глаза. «Хватит думать свои грязные мысли, Леша, пора сорвать его, но будь осторожнее, не заиграйся с цветком, это опасно». «Да», так же негромко ответил я, и мы пошли, втроем, один маленький шажок за другим, поддерживая за плечи ослабевшую эльфу. Но, чем ближе я подходил к стеблю, тем более странные вещи стали происходить в моей голове. «Зачем мне рвать цветочек?» — пробежала вдруг короткая мысль. «Это же чудо, я добрался к нему, и теперь мы можем быть вместе, стать одним целым, навсегда. Ведь она меня любит и я тоже люблю ее, мы только что признались в этом друг другу. Я люблю ее лепестки, изящный стебель, эти царственные изгибы листьев». Я вдруг почувствовал, что на моих глазах выступили слезы умиления. Какой же я был дурак, что хотел сорвать это совершенство. Как хорошо, что я успел все понять в последний момент. Теперь я уже знал, что надо делать. Все... Цель достигнута, впереди меня ждет вечное счастье с любимой. Не надо рвать цветок, надо шагнуть в лист и лечь в него. Окунуться в эту восхитительно пахнущую слизь, погрузиться в нее всем телом. А потом моя любимая нежно сожмет свой лист вокруг меня, и я испытаю бесконечное наслаждение, когда мы, наконец, станем единым целым. Отпустив плечо Альтры, я повернулся, сделав шаг вперед к ближайшему листу. Его кромка с шипами прогнулась вниз, к земле, словно приглашая на брачное ложе, и внезапно меня сильно дернули сзади, и, обернувшись, я увидел перед собою пылающее от злости лицо Кимы. Не говоря ни слова, целительница отвесила мне две сильнейшие пощечины, такие, что зазвенело в ушах, а моя голова вместе с каской мотнулась из стороны в сторону. «Очнись, Леша, будь мужчиной, не поддавайся, ты сильнее этой твари», — выкрикнула магичка, и я почувствовал, как боль от ударов прогоняет наваждение из головы. «Рви ее», — приказала Кима, — «быстрее». И я сделал таки несколько недостающих шагов и схватился обеими руками за стебель. С силой потянул его вверх, и тот поддался неожиданно легко. Раздался резкий звук, будто лопнула натянутая металлическая струна, и, отделившись от стебля, почти полутораметровый цветок оказался у меня в руках. В голове разом прояснилось, все идиотские мысли исчезли, словно туманное облачко от порыва ветра. Листья на пустом стебле безвольно опали на землю, и лишь цветок в моих руках продолжал переливаться красными и розовыми огоньками. Но теперь это был просто магический артефакт, никаких эмоций от него уже не исходило. «Я же говорила, что это опасно», — сказала бледная как полотно Альтра. Эльфа едва стояла на ногах, чуть покачиваясь из стороны в сторону. «Цветочек он такой, сначала ты ему навязываешь свою волю и желание, а потом он тебе. Но мы справились», — скривила в подобии улыбки губы Кима. «Ты как, подруга, держишься?» «Нормально», — кивнула мелкая. «Только попить дай, а то что-то в горле пересохло». «Держи», — отстегнула от пояса флягу целительница, а потом перевела взгляд на меня. «Леша, извини, что пришлось тебя ударить, но у тебя вид такой был обалделый. А еще, я чувствовала твои мысли, и мне они не понравились. Очень». «Ничего», — выдохнул я. «Наоборот, тебе спасибо. Леша на самом деле молодец, закончив пить», — сказала Альтра. «На мужчин женские цветки воздействуют очень сильно, сбивая им мозги набекрень. Хотя только мужчины могут заставить их подчиниться себе. Через 3 или 4 года на острове вырастет мужской цветок, и тогда его придется подчинять какой-нибудь женщине-магичке, или самой подчиниться ему. И что будет тогда?» – заинтересовался я. «Если охотник за цветком не справится и сам ляжет в лист, то он станет одним целым с растением», – пожала плечами эльфа, – «а цветок усилит свою мощь». Мама говорила, что такие случаи бывали даже с очень сильными магами, которые были уверены, что смогут подчинить себе любой артефакт. Но подробностей я не знаю. И почему, интересно, я узнаю такую важную инфу только сейчас? Нельзя было рассказать все заранее, Дерейда, — возмутился я. «Точно я ничего не знала», — развела руками эльфа. «Может быть, это всего лишь легенды. Наш клан давно не получал цветка. Я подумала, что на месте станет яснее, вот и...» Наш разговор прервал запеликавший мелодию из тетриса сигнал вызова от рации в кармане моей разгрузки. Я достал моргающую красным огоньком трубку и прислонил ее к уху, нажав кнопку передачи. «Алексей на связи, прием». «Леша, это Кэп», — раздался сквозь легкий треск помех голос Максимыча. «Как вы там, продвигаетесь? Что-то с острова давно стрельбы не слышно, ребята волнуются». «Все в порядке, груз только что взят, готовимся выдвигаться обратно». «Отличные новости», — обрадовался капитан. «Очень вовремя. Все целы?» «Да, все наши в порядке, прием». «А вот у нас небольшое ЧП», — отозвался Кэп. «Радар показывает вражескую эскадру. 5 отметок, идут к острову. Не то чтобы шибко быстро, но узлов 6-7 делают. Часа через 2-3 будут здесь. Чужая экспедиция, конкуренты за цветочком пожаловали, похоже на то. Но сейчас еще трудно что-то сказать наверняка. Корабли большие, пока толком не поймешь». «Хорошо, вас понял. Сворачиваемся и возвращаемся на пляж. Постараемся успеть как можно скорее». На обратном пути мы прошли через лес, не встретив ни одного монстра. Альтра оказалась права, лишившись цветка, остров прекратил свое сопротивление. Так что на пляж мы вышли уже через 1.5 часа. Еще около часа потребовалось на эвакуацию раненых и дружинников на вепри эльфийские корабли. К этому времени чужая эскадра подошла к острову, но не стала приближаться к нам вплотную, сбавив ход до поры узлов. Стоя на мостике, я внимательно разглядывал чужие корабли в бинокль. Ага, суда не слишком длинные, но широкие, с высокими бортами. 2 3-мачтовых, отдаленно смахивающих на земные шлюпы, 3 4-мачтовых, вроде галеонов. Сразу видно, что это человеческие посудины, у эльфов линии обводов поизящнее будут. Корпуса у кораблей лесного народа узкие и длинные, и паруса другие. Гномы или орки? Очень сомнительно. Суда, похожие на те, что я сейчас наблюдал в бинокль, я не раз видел в гавани Акселя и Флорина. Либо вольные города, либо империя, без вариантов. Но все же, кто именно из них к нам пожаловал? «Кэп, я чувствую магическое плетение», — доложила Кима, внимательно глядя на начавший светиться синий камень на ее жезле. Похоже, это запрос на связь. Мне его активировать или развеять? Это чем-нибудь чревато? Боевой магией через канал связи по нам не ударит? Настороженно спросил Максимыч. Это практически невозможно, ответила целительница. Расстояние большое, да и энергии в заклятии маловато. Но могу дать ему свою силу, и тогда оно развернется под моим контролем, а мы сможем поговорить. Плетение довольно редкое и очень искусное. Похоже, его использует сильный маг, но я думаю, что оно безопасно. Хорошо, тогда принимай запрос. Есть, Кэп. Камень на жезле магички засветился сильнее, а рядом с ней сгустился легкий синеватый туман, который через несколько секунд принял человеческие очертания. И я сразу же узнал того, чья призрачная фигура появилась на мостике. Господин архимаг Акфцайман, начальник коммерческого отдела Академии Флорина собственной персоной. Так вот, значит, кто к нам пожаловал, давненько не виделись. Очень рад нашей встрече, господа, окончательно сформировавшись, произнес волшебник, поклонившись собравшимся на мостике. Звук шел откуда-то изнутри магической голограммы, словно там был спрятан маленький динамик. Так вот куда вы пропали. Решили сами взять цветок, обойдясь без помощи Академии? Похвально, весьма похвально, улыбнулся маг. Я вижу, что остров чист, а главный трофей находится у вас на судне. Ну что же, дело сделано. За то, что вы сэкономили нам время и силы, а также за то, что подчинили цветок, оставив его неповрежденным, я готов дать полуторную цену. И, конечно, выполнить вашу просьбу и отправить вас в ваш мир. Ждите на месте, сейчас к вам подойдет наш корабль и заберет артефакт. Глава 28. Окончательное решение. Погодите, господин Цайман, покачал головой Максимыч. Не торопитесь, уважаемый. Не надо пока посылать к нам никакого корабля. Не понял, нахмурила брови магическая голограмма. Вам не нравится мое предложение, господа техносы? Я этого не говорил, возразил Кэп. Просто нам надо посовещаться между собой по поводу сказанного вами. Давайте снова свяжемся, скажем, часа через 2-3. А вы со своей эскадрой держитесь пока в нескольких милях от острова. Я убедительно прошу вас не приближаться к нашим судам. Вы уже ставите мне условия? Голос архимага разом постражел. Нет, я же сказал, что прошу вас, развел руками Максимыч. Какие тут могут быть условия? Океан большой, мы вам ни в чем не препятствуем, держите курс куда хотите. Но если вы без разрешения пойдете на перехват нашей эскадры, то мы примем меры, чтобы вас остановить. Так понятно, вы мне угрожаете, скривил губы академик. Мы предупреждаем, твердо ответил Кэп. Не лезьте в бутылку, господин Цайман, и все будет хорошо. Дайте нам время посовещаться и принять решение. Зависшее в воздухе изображение помолчало пару минут, но потом все же последовал ответ. По-моему, сейчас лезете в узкое горлышко именно вы, а не я. Но пусть будет так, мрачно произнес архимаг. Я выйду на связь 2 часа и, пока срок не вышел, мои корабли не будут приближаться к острову. Надеюсь, вы будете благоразумны и примите мое предложение. Иначе, я тоже приму свои меры. Призрачная фигура разом потускнела и, мигнув на прощание, пропала, оставив нас стоять на мостике, глядя друг на друга. Я решил, что нельзя подпускать их корабли слишком близко, сказал нам Кэп, когда голограмма исчезла. У Вепря есть преимущество в скорости, и сейчас мы легко сможем оторваться. Но если маги подойдут вплотную, лучше перестраховаться и держать между эскадрами дистанцию. Вы все сделали правильно, господин капитан, поддержала его Ильга. И дело не только в скорости. У экспедиции вольных городов на борту наверняка не один десяток магов высоких разрядов. Если они разом атакуют, то мы с Кимой против них не продержимся и нескольких минут. И ваш железный корабль тоже не выдержит. Но боевая магия плохо работает вдалеке. Чем больше расстояние от мага, тем слабее воздействие. Точно, вспомнил я, дело говоришь. Эльфы атаковали Истру лишь тогда, когда подобрались к траулеру ближе, чем на милю. И то, сначала у них не все ладилось. Магия, она медленная. А наша артиллерия достанет корыто академиков даже в 5 милях от вепря, весело добавил Сашка. Причем быстро и точно. Прихлопнем как тараканов. В деревянных-то суденышках, только щепки в стороны полетят. Я бы не была в этом так уверена, негромко возразила Кима. Нельзя списывать со счета магические щиты и управление ветром. Маги из Академии очень сильны. Они могут быстро разогнать свои корабли. А еще, они способны сносить порывами ветра ваши снаряды в сторону во время полета. Что-то я в этом сильно сомневаюсь, покачал головой Старпом. Это какой же нужен ветер, чтобы всерьез повлиять на полет снаряда? Если надо, они устроят настоящий ураган, возразила Ильга. Против архимагов лучше не воевать. Они там, конечно, все старые деды в своей академии. Монстров давно не видели, в подземелье по уши в крови с кишками не стояли, озона толком не нюхали. Привыкли денежки загребать чужими руками и с бумажками работать. Все так, но силы и знания у старых пней хоть отбавляй, а в маразм они еще не впали. Если их всерьез разозлить или напугать, то они устроят такое, что мало не покажется никому. Уж поверьте моему опыту, я видела одного из архимагов в бою. Отряд барона Гарана, которому я служила, такой академик разнес в клочья, я чудом осталась в живых. Поэтому я думаю, что не о том сейчас спорим. «Народ», — сказал я, перебив магичку, — «извини, Ильга, мы тебя обязательно выслушаем, но давайте сначала решать главный вопрос. Мы отдаем цветок и принимаем предложение Цаймана, или категорически отказываем. Сначала разберемся с главным, а потом решим, что будем делать с магами и эскадрой. Так мы вроде бы уже все решили», — прищурил глаза Сашка. «Цветочек отдаем Кейме и помогаем Альтре вернуть ее архипелаг, а взамен Кейма переносит нас домой». «Так-то оно так», — закряхтел Максимыч. «Да и одновременно не так, смотри сам, Саша, какой у нас расклад получается. Кейма нас домой сразу не вернет, ей надо великое древнее добро пробуждать, а это лишний риск. Хрен знает, во что такое предприятие выльется, но предчувствия у меня самые неприятные. Копаем дальше, возвращать Альтре острова, это значит снова драться и лезть в авантюру с эльфами. Кроме того, чует мое сердце, что эти долбаные академики нас просто так с цветком не отпустят. Если его им не отдать, то придется с ними сейчас воевать и в вольные города нам потом дорожка будет заказана. До сих пор удача нам улыбалась, мы все живы, но наше везение не бесконечно. А тут мы все вопросы можем решить здесь и сейчас, и уже сегодня вернуться домой. Да, но мы же отказались сотрудничать с академией, и обещали Альтре, что «идеалист ты, Сашок», вздохнул я. Ты разве не понял? Да, играть во Флорине за академиков нам было не с руки. Они бы нас первых и подставили в бою за цветок, так же как мы подставили эльфов Альтры на пляже и в лесу, если говорить на чистоту. Сколько у дружинников народу полегло двухсотыми и трехсотыми? Ни один десяток, в то время как мы все целехонькие. А ведь на месте дружинников могли бы быть мы, подпиши мы контракт с Акфцайманом. Поэтому, когда нам подвернулась под руку Альтра с дружиной, мы воспользовались ее отчаянным положением, чтобы самим взять приз. Тут чистая прагматика, ничего больше. Но теперь мы можем разом совсем закончить. Насколько я понимаю этику вольных городов, Акфцайман сдержит свое слово и отправит нас домой. А если мы отдадим ему цветок, то в переносе не будет ни малейшего риска. Верно, я понимаю, девушки. Повернулся я к нашим магичкам. Так и есть, подтвердила Ильга. На этом вольные города стояли и стоять будут. Купцы и маги могут выгадывать себе лучшие условия, юлить, толковать написанное и сказанное в свою пользу, все это так, но прямое обещание они сдержат обязательно. Акфцайман прямо обещал, что заплатит и отправит вас домой. Значит, он это сделает. Купеческое слово и репутация мага вольного города нерушимы. Сейчас глава экспедиции с радостью выполнит договоренность, чтобы получить неповрежденный цветок. Согласна, кивнула Кима. Цайман выполнит обещанное в точности. Но как же Эльтра с эльфами? А как же Кейма? А что будет с вами, девушки? Продолжал недоумевать Сашка. Эльтра уже взрослая, практичная и не глупая эльфа, развел руками Кэп. У нее крепкие корабли и на борту полного вооруженного до зубов народа. Все оружие и продовольствие с вепря тоже достанется ей, как и часть серебра. Не надо за нее сильно переживать, Старпом. Она что-нибудь придумает. Как вариант, договориться вместо нас с Акфцайманом. Мы обещали ей помощь, и мы ей во многом помогли. У нас нет перед ней серьезных долгов. А мы с Кимой вернемся вместе с магами и цветком во Флорин, улыбнулась Сашке Ильга. Вместе с вами мы заработали много денег, техносы, и заодно подняли свой разряд. Спасибо вам за все. Мне хватит рисов, чтобы открыть свою собственную торговую компанию, а Киме, чтобы купить поместье и стать уважаемой целительницей. С нами все будет в порядке. А что касается Кимы, то мы многое для нее сделали, заметил я. Она нас использовала всю дорогу так, как ей хотелось. Не думаю, что о ней стоит сильно переживать. То есть на этом все? Никак не мог поверить в происходящее Сашка. Мы бросаем вепреистру и возвращаемся домой, на землю, после всего, что с нами произошло, после всего, чего мы добились в этом мире. На некоторое время на мостике повисло полное молчание. Пока нет, вздохнул я, пока еще никто никого не бросает и еще никуда не возвращается. Но мы можем это сделать, если захотим, прямо сейчас. Удобнее момента для возвращения, возможно, уже не представится. Для этого Кэпи просил 2 часа отсрочки. Я нервным жестом убрал волосы со вспотевшего лба. Нам всем надо решить, мы хотим вернуться, да или нет. Если да, сегодня же будем дома. Если нет, забываем о земле и будем дальше жить в этом мире. Пришло время принять это решение. Старпом, Максимыч и Магички смотрели на меня предельно серьезно. Леша прав, кашлянул в кулак Кэп. Я тоже за то, чтобы решить все здесь и сейчас. Я думаю, что разводить лишнюю демократию на борту и спрашивать мнение новичков мы не станем, продолжил я. Они поклялись связать свою судьбу с нами, вернувшись на борт во Флорине, значит, поступит так же, как мы. Но мы, 6, должны прийти к единому решению. Верно, Кэп? Верно, Леша, кивнул Максимыч. Я вызову на мостик Павла, Романа и Илью. Пришло время устроить офицерский совет. Вызывай. Обговорим все здесь и сейчас. Илья, пожалуй, начинать тебе, сказал Кэп, когда наши механики и бывший строитель появились и мостики и их по-быстрому ввели в курс дела. На военном совете обычно первыми высказываются младшие по званию, пояснил Максимыч. Со званиями у нас тут все не очень понятно, но по возрасту ты самый молодой. Итак, твой голос за то, чтобы остаться или за то, чтобы вернуться, говори. Бывший крановщик опустил глаза вниз и нервно затеребил в руке пуговицу от бокового кармана разгрузки, о чем-то напряженно задумавшись, а затем поднял взгляд и сказал: «Разрешите сначала обратиться с вопросом, Кэп, конечно, что ты хотел у меня спросить?» «Не у вас», — покачал головой Илья, — «у госпожи Магички». Парень повернулся к Ильге, чуть побледнев, а затем громко и четко произнес: «Госпожа Ильга, я люблю вас, и был бы счастлив стать вашим мужем и компаньоном в будущей торговой компании, разделив с вами общие радости, горести и проблемы. Мне не нужна земля, мне нужны вы, я хочу остаться с вами. Пусть я не маг, но я постараюсь сделать вас счастливой. Примите ли вы мое предложение?» Нельзя сказать, чтобы я так уж удивился услышанному. Яркого романа у Ильги с Ильей не было, но подкатывал он к ней с самого начала, и Магичка ему явно благоволила. Потом, правда, все стало спокойнее, но сильное подозрение, что между этими двумя что-то есть, меня не оставляло. Просто такой уж был у огненной волшебницы характер, строгий. Мешать между собой любовь и службу она не собиралась, и, похоже, поставила более мягкого Илью перед своими условиями, но что-то между ними точно было. Замечал я порою вспухшие губы у Ильги и шальной взгляд у Илюхи после очередной ночи, особенно после того, как мы все получили отдельные каюты на вепре. «Я согласна», — негромко ответила Ильга. «Я тоже люблю вас, господин Илья, и возьму в мужья и компаньоны, когда наша служба закончится. В таком случае я хотел бы остаться здесь. Мне нечего делать на земле, Кэп», — пожал плечами парень. «Понятно, Илюша. Ну что же, совет да любовь», — махнул рукой Кэп. «Павел, что ты скажешь? Неожиданно это все как-то, мужики», — задумался наш стармех. «Но знаете, я в этом мире богатый человек, и судно хорошее, и коллектив вроде ничего. Опять же, на земле я с женой разошился, дочка и сын взрослые, им я не очень-то и нужен. Вернешься, бывало, с контракта домой, повидаешься с детьми, и на дачу. Там у меня под Краснодаром хороший коттедж выстроен, только жить в нем кроме меня некому. Ну, побухаешь на даче немного, и что, снова на балкер гайки крутить? Интернета здесь, конечно, нет и с развлечениями туго, но я вроде бы уже привык. Зато адреналину хоть отбавляй, одна авантюра за другой», — хмыкнул Павел, криво улыбнувшись. «Короче, у меня тоже вопрос есть, но не к Кэпу, а вообще, если мы здесь останемся, то чем дело кончится? Так и будем мотаться по океану и влезать в авантюры, пока нас кто-нибудь не утопит?» «Нет, конечно», — ответил я, — «генеральный план другой. Захватим архипелаг и останемся там, устроив свое небольшое человеческое эльфийское королевство, после чего станем торговать магическими кристаллами и колониальными товарами и жить в свое удовольствие, попивая в свободное время коктейли на пляже. Это если очень кратко. Тогда мне бы лучше здесь», — махнул рукой Павел. Тут хоть какой-то смысл есть, а дома, только контракты, потом одинокая старость в ящик. Там я точно никому не нужен, а здесь я, может быть, даже нормальную женщину себе найду. В этом мире они пусть и меркантильные, но зато не феминистки через одну. С такими-то деньгами, фыркнула Кима, легко, я тебе сама хорошую невесту разыщу, хотя бы из своей деревни, молодую, верную и красивую. Ты же не старик еще, тогда я бы остался, развел руками Стармех. Присоединяюсь, добавил Роман, у меня свои нюансы, но на земле меня тоже никто не ждет, здесь лучше. А я вообще думал, что мы уже все давно втихомолку решили, сразу после отхода из Флорина, добавил Сашка, и все вместе будем устраиваться в этом мире. Не, я, конечно, и на земле не пропаду, и родителей жалко, но тут я уже старпом и при деньгах, а там, короче говоря, я за то, чтобы остаться. Получается, мы с тобой вдвоем остались в неопределившихся, Леша, хмыкнул Кэп и потянулся в карман за трубкой, но набивать и раскуривать ее не стал. Курить на мостике Максимыч себе позволял только в самых крайних случаях. Насчет вас я не знаю, господин капитан, решительно сказала Кима. Алеша, мой парень, и он у меня сейчас живо определится с выбором. Слушай сюда, дорогой, магичка сердитым движением дернула меня за рукав, поворачивая к себе лицом. Я тебя люблю, Леша, и зову к себе в мужья и компаньоны, чтобы разделить с тобой свою жизнь, радости, горести, бизнес и все остальное. И, если ты мне сейчас же не ответишь согласием, то я не знаю, что с тобой сделаю. Особенно после всего, что у нас с тобой было. Скорее всего, убью на месте, просто высосу всю жизненную силу. Впрочем, мы можем это проверить. Ты меня любишь? Ты берешь в меня в жены, Леша? Да или нет? Отвечай немедленно. Ладони Кимы начали тихонько светиться ядовито-зеленым светом. Да, я тебя люблю, Кима, и беру в жены. Другой ответ в этой ситуации был просто неуместен. Да и не собирался я увиливать от ответственности, если честно. Просто не видел ни одной причины этого делать. Слишком многое нас связывало с магичкой, чтобы сейчас ее оттолкнуть или оскорбить отказом. Да и особого сопротивления мысль о женитьбе у меня не вызывала. Правда, были некоторые нюансы, связанные с Эльтрой, но лучше решать проблемы по мере их поступления. А что касается возвращения на Землю, не так уж там и хорошо, чтобы бросать Эльтру, Киму и своих товарищей здесь одних. Может быть, потом, когда-нибудь, но не сейчас. Молодец, Леша, ласково ответила магичка, разом успокаиваясь, свечение ее ладоней тут же погасло. Ты принял верное решение, и я постараюсь сделать все, чтобы ты о нем не пожалел. Раз такие дела, и вы все собираетесь остаться, то и я с вами, сказал Кэп, а потом все же начал набивать трубку. Не могу же я бросить свой экипаж и сбежать. Ильга подошла поближе к Максимычу, пустила из пальца небольшую искру. Табак затлел, и капитан с наслаждением затянулся ароматным дымом эльфийского самосада. Прямо на душе легче стало, добавил Кэп. Ну что же, совещание по поводу возвращения на Землю окончено, господа. Вопрос закрыт, мы остаемся. Осталось решить последнюю маленькую проблему, сделал еще одну затяжку Максимыч. Что мы будем делать с эскадрой академиков? Всем вместе уйти не получится, задумался Сашка. Альтру с ее корабликами архимаги обязательно догонят и сожгут. А какой смысл ее догонять? Возразил Кэп. Цветок-то все равно у нас. Сбежать от Саймана можно. И повоевать с ним тоже можно. План боя простой. Держим дистанцию в 3-4 мили, кружим вокруг вражеской эскадры, ведем прицельный огонь, не подставляясь под чужую магию. Погода прекрасная, качки нет, условия для стрельбы полигонные. Какие-то снаряды они, допустим, отклонят или собьют, но не все же 150, 3-4 попаданий в корпус для таких суденышек будет достаточно, а в районе ватерлинии даже одного. Выбьем всех по очереди, да и все дела. Вот только ссориться с вольными городами мне бы не хотелось, и отдавать цветок за так, тоже. Это наш трофей, значит, надо договариваться, кивнул я. Сайман архимаг и очень хочет получить цветочек, но еще он делец родом из вольных городов. Если ему пообещать такую прибыль, которая будет больше, чем то, что он получит за цветок, то я думаю, что мы сможем договориться. Главное, правильно продумать стратегию переговоров. Глава 29. Заманчивое предложение. То есть вы не собираетесь отдавать нам цветок? Выслушав капитана, ледяным тоном спросил Сайман. Очень, очень опрометчивое решение, господа техносы, развела руками голограмма. Впрочем, что-то подобное я и ожидал услышать, раз уж вы не приняли сразу мое предложение. Я вижу рядом с вами эльфийские корабли, что весьма прискорбно, поджал губы академик. Если бы вас перекупила империя, я бы это еще как-то понял. Но эльфы, это ваш приговор. Выходит, вы не только пошли против вольных городов, отвергнув нашу защиту и покровительство, но и предали саму человеческую расу, продавшись нелюдям. Да будет ваш конец уроком всем вероломным изменникам. Больше нам не о чем говорить. Не торопитесь нас обвинять, уважаемый архимаг, поспешно сказал я, вмешавшись в разговор. У нас есть отличное встречное предложение. Есть прекрасная возможность договориться к общей выгоде. На цветке свет клином не сошелся. Ты прав, Технос. Такая возможность есть, осклабился Цайман. И раз уж вы не хотите уладить дело по-хорошему, то я ей воспользуюсь, силой взяв то, что мне нужно. Советую немедленно сдаться. Если цветок не пострадает, вы еще сможете сохранить свои жизни. Или же отправитесь на дно, вместе со своими эльфийскими хозяевами. Вы все неправильно поняли. Никакие эльфы нас не вербовали. Погодите делать выводы, сперва выслушайте нас до конца. Начал было говорить я, но магическая голограмма лишь упрямо мотнула головой в отрицательном жесте и тут же погасла. Вот же старый идиот, в сердцах воскликнул Сашка. Похоже, он решил драться. Так и есть, глядя в бинокль, ответил Максимыч. У них на реях какая-то возня началась. Готовится ловить магический ветер всеми парусами, усмехнулась Ильга. Сейчас начнется. Ну что же, тогда и мы начнем свою игру, нахмурил брови капитан. Машина, полный ход. Орудийному расчету приготовиться открыть огонь. Передайте Альтре, чтобы она держалась от нас подальше, это пока не ее война. Всем занять места по боевому расписанию. Кима с Ильгой, действуйте на свое усмотрение, но постарайтесь прикрыть нас от магических атак. Так точно, Кэп, хором ответили волшебницы. Леша, проконтролируй работу артиллеристов, добавил капитан. Наша задача, вывести как можно быстрее пару кораблей из игры. Если получится, потом попробуем поговорить с Цайманом еще разок, глядишь, у него гонору немного поубавится. Понял, Кэп. К тому времени, как я оказался на палубе и бывший танкист, лязгнув проглотившим первый снаряд затвором, прильнул к прицелу орудия, все пять вражеских кораблей шли на нас полным ходом. Белые паруса эскадры туго выгибались от наполняющего их ветра, хотя у побережья острова дул лишь легкий бриз. Наш вепрь, вибрируя от работающих на полный ход машин, быстро уходил в открытый океан, разогнавшись почти до максимально возможных 17 узлов, но парусники не только не отставали, но и, кажется, потихоньку сокращали расстояние. Судя по простенькому орудийному оптическому дальномеру, до них оставалось чуть меньше 3 миль. Ну что же, условия игры понятны. Наше орудие достает на 8 миль, так что дистанция для поражения приемлемая, погодные условия тоже. Снаряд без гильзы весит 15 килограммов, скорость полета свыше 700 метров в секунду, не кот начхал. Может быть, архимаги и вправду очень сильны. Вот и посмотрим, сможет ли их волшебство справиться с летящей на огромной скорости железякой, одновременно обеспечивая ветер для движения судов. Да еще при скоростном темпе огня, даже самому интересно. Как тебе такое, Акф Цайман? Товсь, пли, скомандовал бывший танкист, резко махнув рукой. Оглушительно грохнул выстрел, лязгнул затвор, выплевывая дымящуюся гильзу на палубу. Я вытаращил глаза, стараясь разглядеть место попадания. Эх, жалко, у нас трассеров нет, только фугасные и немного осветительных. Тем временем, филиппинцы уже в темпе тащили следующий снаряд, а Женик помогал командиру орудия с наводкой. Бывший студент и капитан-танкист неплохо сработались, да и Майк Смарти, тоже парни не промах. Хороший пират должен уметь в бою вертеться за троих. Высокий белый столб воды поднялся слева от ближайшего из догоняющих нас кораблей, но не успели последние брызги упасть в океан, как, в темпе скорректировав прицел, бывший офицер снова выкрикнул короткую команду. Пли! Орудие грохнуло снова, а танкист, играя желваками, вновь схватился за бинокль. Марти, снаряд, живее, бегемот беременный, шевели культяпками, заряжай. Голос военного был полон азарта. Женя, угловой целик наполовину деления поправь. Ага, вот так, огонь. В этот раз снаряд лег в океан так близко к борту преследователя, что я видел в бинокль, как водой от разрыва окатило палубу и еле заметные человеческие фигурки на ней забегали взад-вперед. Только вот что они там делали, Я понять не мог. Еще снаряд. Быстрее на. Пли. На сей раз воздух перед вражеским судном замерцал чем-то синим, а вода взметнулась вверх аж в нескольких десятках метров слева от парусника. «Ничего не понимаю», — помотал головой танкист. «Мы должны были попасть точно в цель или совсем рядом. Почему снаряд отклонился?» «Магия, она самая», — подтвердила стоявшая неподалеку Ильга, разглядывающая преследователей в свой бинокль. «Только непонятно какая. Что-то совмещенное. Тут и ветер, и силовая защита, и еще что-то. Далеко, сразу не поймешь. Но силы на заклятие затрачено много, и плетение очень сложное. Значит, продолжаем вести огонь», — скомандовал я. «Посмотрим, надолго ли хватит сил у архимагов. Все идет по плану». «Ясненько», — усмехнулся артиллерист. «Марти, еще снаряд». Непонятные, отклоняющие снаряды сияние сверкало еще трижды, надежно защищая парусник от попаданий. А затем маги решили дать нам ответку. И, надо сказать, получилось у них красиво. От преследующей нас эскадры взметнулись в воздух две летающие звезды, одна бело-голубая, другая огненно-красная. Пролетели по небу и взорвались прямо над вепрем, словно фосфорные боеприпасы, рассыпавшись падающими вниз искрами с дымными шлейфами. Бело-голубые искры падали в воду, а вот огненные кучно накрывали палубу нашего вепря. «Альма-Астра Аркроин» взметнула вверх свой посох Ильга, и над вепрем появился бледно-лиловый купол, закрывающий пароход от падающих огней. Сталкиваясь с ним, они вспыхивали и гасли, заливая палубу мерцающими отблесками. Зрелище было красивое, но по спине у меня пробежал холодок. Я видел, как резко побледнела огненная магичка. Защитное заклятие явно далось ей нелегко. Десяток секунд и все погасло, и закрывший нас купол, и искры от вражеского магического удара. А дежурившему на палубе у зенитки Илье пришлось спешно подхватить за плечи резко побледневшую и зашатавшуюся волшебницу. «Все, дорогой, я уже в порядке», — спустя несколько секунд сказала Ильга, выскальзывая из объятий жениха. «Но нам бы следовало что-то сделать», — повернулась ко мне магичка, потянувшись за фляжкой с разбавленным сладким вином на поясе. «Еще пара таких атак, и я не справлюсь. У архимагов очень мощные плетения». Между тем, я ощутил, как вибрация корпуса вепря стала еще сильнее, а к ней добавился какой-то громкий треск. Глянув за борт, я невольно ахнул. Сейчас наше судно работало как ледокол, ломая острым носом расстилавшийся впереди нас на пару сотен метров лед. Бело-голубая звезда заморозила воду в одно мгновение. Масштаб задействованной энергии впечатлял, и я впервые подумал, что так мы можем и проиграть. А что, запросто, маги закроются щитами, подойдут поближе и вломят так, что наши волшебницы не выдержат удар. Пусть Кима с Ильгой изрядно подняли свой уровень с момента нашей первой встречи, но архимагам они долго противостоять не смогут. Как последний аргумент оставалась Зушка, но и на нее можно найти управу, раз уж пушка бессильна. «Огонь!» — вновь скомандовал Антон, и орудие рявкнуло, послав очередной привет преследователям. «Еще снаряд, живее!» Бывший танкист не собирался сбавлять темп стрельбы. Вскоре к нам на палубе присоединилась встревоженная Кима, оставив свой пост на мостике. Видимо, поддерживать защиту корабля с палубы было проще, а сканировать океан и помогать Кэпу уже не требовалось. Мы и так прилично отдалились от острова, выйдя на глубокую воду. Она немного подлечила своим заклятием Ильгу, а затем два события случились почти одновременно. Когда до преследователей осталось меньше полутора миль, очередной снаряд, несмотря на магическое сияние, все же попал прямо во вражеский флагман чуть повыше ватерлинии. Рвануло слабее, чем я ожидал, но все равно получилось хорошо. Перемешанные с дымом доски расшвыряло во все стороны. И в тот же момент к нам полетели очередные две звезды, едва вепрь вырвался за кромку ледяного поля. В этот раз над защитой колдовали обе магички, и щит над вепрем получился не лиловым, а скорее фиолетовым, причем не бледным, а ярко светящимся. Падающие густым потоком огненные искры он поглотил, но в этот раз Ильга чуть не потеряла сознание, да и моей невесте изрядно досталось. Бледная Кима едва устояла на ногах, а ледяная звезда вновь наморозила лед вокруг парохода, причем мне показалось, что он стал только толще. Сила вражеского заклятия явно возросла при приближении к нам эскадры. Еще один такой удар, и наша защита рухнет. Но мы, кажется, успевали продавить защиту архимагов быстрее, чем они нашу. Два из трех следующих снарядов попали в цель, причем оба разорвались чуть ниже ватерлинии. Однако, на скорости флагмана это не сказалось, Хотя, на мой взгляд, он должен был быстро нахлебаться воды, учитывая его невеликие размеры и размеры дыр. Но Кима в ответ на мой вопрос лишь махнула рукой. Они поставили ледяные пластыри и заткнули пробоины на время боя. Но это временная мера, долго так плавать не получится. Понял, усмехнулся слышавший наш разговор артиллерист. Мало, значит, добавим, сделаем из него решето. Мерцающий щит перед вражеским кораблем стал едва виден, и следующие два снаряда он не удержал. После чего, слегка просевшее в воду судно начало разворачиваться, выходя из боя, а Антон по моему приказу перенес огонь на следовавший за ним четырехмачтовый галеон, и сразу же добился двух попаданий в левую скулу. «Стоп!» — приказал я, когда Марти поднес очередной снаряд к орудию. «Прекратить огонь! Нахрена, Леша?» — развернулся ко мне всем корпусом танкист. «Мы их сделали, ты разве не видишь? Еще 5 минут и вся эта эскадра начнет тонуть к лебедям свинячьим. А еще одна огненная звезда и они нас накроют», — резко возразил я. «Глянь в бинокль на крайнее левое судно, там какие-то придурки опять пентаграмму на палубе рисуют. Отставить, Антон, наши магички на пределе. Настало время переговоров. Кима, попробуй вызвать Цаймана и попроси прекращения огня». Лицо, возникшее прямо над палубой голограммы Акф Цаймана, выглядело мрачнее тучи. Нахмурившийся архимаг глядел на нас свысока, но в этот раз не спешил бросаться обвинениями. «Ну что, вы хотели повоевать?» — спросил я. «И как вам? Понравилось? Мы вас уничтожим», — процедил сквозь зубы Цайман. «Или мы утопим вас всех, что произойдет гораздо скорее», — возразил я. «Два ваших лучших судна сильно повреждены. Ваш магический щит больше не работает, вы выдохлись. Взгляни правде в лицо, маг. Мы еще не били по вам в полную мощь», — гневно вскричал академик. «Потому что берегли цветок, но сейчас вам точно конец. Мы тоже еще не били по вам из всего своего арсенала», — парировал я, — «и даже не просили эльфов о помощи в бою, хотя могли. Хватит упрямиться, Цайман. Если ты сейчас утонешь вместе со всеми своими магами, никому не будет от этого пользы, ни тебе, ни нам, ни вольным городам. Пойми, наконец, мы не предатели человеческой расы. Это не мы служим эльфам, а они, нам. Мы не хотели этого боя, вы начали первыми, и у нас действительно есть выгодное предложение. Прояви наконец-то благоразумие. Притормози свою эскадру и выслушай меня». «Хорошо, так и быть», — скривился маг. «Объявляю на ближайший час перемирие. Говори, Технос». «Вот так бы сразу», — тихо пробурчал я себе под нос. «Но нет, обязательно надо разбить кому-то морду в кровь, чтобы тебя начали уважать. Акф Цайман, что вы слышали про архипелаг Халинан? Следующий час мы провели в разговорах. Сначала на палубе, а потом снова на мостике Вепря, в присутствии капитана, и вроде бы нам удалось потихоньку достучаться до архимага и объяснить ему сложившуюся ситуацию, открывающиеся возможности и преимущества нашего предложения. «А вы точно уверены, что сможете захватить архипелаг?» — спросил архимаг, когда мы с Максимычем изложили ему подробную диспозицию. «Гарантируете?» «Гарантию в 100% дают только одни идиоты другим идиотам», — развел я руками. «Нет, конечно, всегда все может пойти не так, как планировалось, такова жизнь, но мы уже были на островах на старом пароходе и справились с их магическим стражем. На Вепре справимся с ним, тем более, и даже не с одним. Кроме того, у нас будет ваша эскадра и поддержка звездных эльфов. С такой силой, темным эльфам нам нечего будет нам противопоставить. Наша техносовская магия и железный корабль, лучшие маги и бойцы вольных городов, плюс эльфийская священная дружина — это серьезный аргумент.